Глава 13. Властелину грозит одиночество. Сложнее всего было собраться с мыслями и все-таки пойти к Лайле. Гордость говорила, что зря я это затеял. Обида тоже поднимала голову. Но нельзя было не признать правдивость слов Наариен, поэтому надо хотя бы попытаться. Решил подождать Лайлу в галерее, все равно она будет идти с занятий. А чтобы никто не нарушил моих намерений, пару энтериаля придется пропустить. Потому что эльф теперь тоже знает, что моя тьма взяла длительный отпуск и захочет высказать все, что думает по этому поводу. Вот только ждать пришлось на удивление недолго. Я едва успел накормить Арацени, как со стороны общежития появились Лайла и Лави. «Сестрица, ну что случилось?» — допытывался вездесущий эльф. — Я же вижу, что ты плакала. — Тебе показалось, — ответила Лайла, отворачиваясь. — Не показалось. Кто тебя обидел? — Здравствуй, Лайла! — шагнул к ним из своего любимого уголка. Эльфийка вздрогнула и отвернулась, а Лави, кажется, что-то начал понимать. — Вы что, поссорились? — всплеснул он руками. — Лайлель, разве это повод лить слезы? Помиритесь. Мне бы его уверенность. Увы, у меня ее не было, потому что в глазах Лайлы плескалась горечь, обида и никакого раскаяния из-за того, что она вчера несла. «Надо поговорить», — сказал я девушке. «Я еще вчера выслушала все, что ты мог ответить», — отступила она, — «и больше разговаривать не желаю». «А ты дала мне ответить? Странно. Я вроде бы упустил этот момент». «Послушай, Лайла, все твои претензии — это вздор. Ты хоть сама понимаешь, что наговорила?» «Вместо того, чтобы извиняться, нападаешь?» — нахмурилась Лайлиэль. «Ну-ну, хороший ход, Эрин. Вот только я на него не попадусь». «Лайла, из-за каких-то конфет ты готова перечеркнуть все, что между нами было?» Хотелось разнести оранжерею к темному. И останавливали только Арацении, которые уж точно ни в чем не виноваты. «А между нами что-то было, Эрин?» — спросила она. «Не заметила». «Ну, знаешь ли...» Почувствовал, как вокруг меня начинает сгущаться воздух. Но уже в следующий момент между мной и Лайлой втиснулся Лави. «Эрин, прекрати немедленно, это переходит всякие рамки!» — воскликнул эльф. «Что именно? То, что твоя сестра этой ночью предлагала мне не дожидаться свадьбы, а переспать прямо сейчас?» Все благие намерения напрочь вылетели из головы. «А я-то думал, светлые леди хранят невинность до свадьбы». Прозвенела пощечина. Я непонимающе потер щеку и сделал шаг назад, потому что лицо Лави исказилось от ярости. «Ты хоть думаешь, что несешь?» — гаркнул он. «Извинись, немедленно!» «Хорошо. Тогда она извиняется первой за ночной скандал». Я не собирался отступать. «И так и быть, я заберу свои слова обратно». Лайла всхлипнула и бросилась прочь. Я дернулся было за ней, но Лави прочно стоял между нами, и для начала следовало обойти эльфа. А эльф не желал, чтобы его обходили. «Я думал, мы друзья!» Вцепился Лави в ворот моей рубашки. «А ты при мне оскорбляешь мою сестру. Это уже ни в какие рамки не лезет, Эрин. Будь ты хоть трижды темным властелином. Она твоя невеста». «Она хочет разорвать помолвку», — вырвался из захвата. «И правильно делает, учитывая твое поведение сегодня. Я немедленно пойду к бабуле и потребую, чтобы она разрешила Лайле разорвать помолвку». «Ну и катись». Что-то хрустнуло, и по оконному стеклу пробежала сеть мелких трещинок. Я сжал кулаки, стараясь сдержать силу. Получалось с трудом, поэтому упустил момент, когда умчался Лави. Что ж, Эрин, молодец, объяснился. Со всеми. Так даже лучше. Развернулся и пошел в общежитие. Но не дошел, потому что прямо передо мной возник Энтериаль. А этот-то здесь откуда? «Игнорируешь мои пары, Эрин?» — рыкнул тот. «Мне не до тебя!» — я попытался обойти преграду. «Зато мне до тебя. И я требую ответа. Что ты вытворяешь, Ринальд? Мне Нарин вчера сказала...» «Да плевать мне, что она тебе сказала!» Контроль полетел в бездну. «Плевать, слышишь? На всех вас! Провалитесь во тьму!» «Кстати, о тьме. Скажи спасибо, что ее нет, а то горсткой лживых предателей на свете стало бы меньше!» Прошипел я и пролетел мимо эльфа. «Нет, хватит. Хватит уже со всеми мириться, объясняться, унижаться, в конце концов. Не желают со мной общаться. Тьма с ними. Справлюсь сам. Не впервой. Могли бы вообще оставить меня во дворце. Погиб бы, и пусть. Не было бы войны с демонами. И гибели Эвора не было бы. Всего лишь одним темным властелином меньше». Я вбежал в свою комнату и запер дверь на ключ. А сверху наложил с десяток светлых заклятий защиты. Теперь никто не прорвется. «Ри!» — пискнул Шун, испуганно ерзая на плече. «Замолчи!» — приказал я. «Нари!» «Да помолчи же ты!» Шишига обиженно нырнул в глобус. Но мне было начхать на чьи-либо обиды. Душила бессильная ярость. Хотелось все вокруг ломать и крушить. О чем я думал? Почему решил, что что-то изменится? Ложь, кругом одна ложь. Не знаю, сколько времени прошло. Кто-то стучал в двери, кажется, Ник, требовал его впустить. Потом в замке провернулся ключ, но дверь не открылась. «Эрин, скажи хоть что-то, чтобы я знал, что с тобой все в порядке», — настаивал брат. «Я в порядке», — ответил я хрипло. «Уходи». Ник ушел. Следом пришла Наарин. Она, тихо ругаясь на эльфийском, попыталась распутать мои заклинания. Не тут-то было. Я плел на совесть. И сам, честно говоря, не помнил, что плел. «Эрин, ты ведешь себя как ребенок». Наарин не сдержалась и как следует пнула дверь. «Катитесь в бездну», — прошептал я, изучая противоположную стену. На какое-то время все затихло, а потом на дверь обрушились новые удары. «Эрин, на Ника напали, нужна твоя помощь», — раздался голос Наарин. «Если это попытка выманить меня отсюда, то неудачная», — крикнул в ответ. «Я бы почувствовал угрозу». «Как, если ваша связь темная?» Я слетел с кровати. Неужели правда? Дверь отлетела в сторону, а бледное лицо Наарин ответило лучше любых слов. «Где он? Что стряслось?» Едва удержался, чтобы не встряхнуть ее, чтобы отвечала быстрее. «В лекарском крыле. Проклятие. Твоя кровь его замедлила, но не остановила». «Да что за день-то такой?» Вспомнился похожий почти два месяца назад, когда чудом вытащил Ника с того света. «Неужели придется снова?» Придется. Иначе Наарин бы меня не позвала. В лечебное крыло я не вошел. Влетел. Над койкой Ника уже стояли целители, три профессора, которые пытались рассмотреть то самое проклятие, чуть не лишившее жизни моего брата. Сам Ник тяжело дышал, но оставался в сознании. «Эрин», — просипел он. «Тише», — опустил руку ему на лоб. Пульсация чужой энергии тут же ударила в ладонь. «Кто это был?» «Не знаю. Девчонка». «Девчонка?» «Вот еще новости». Сосредоточился и перешел на внутреннее зрение. Увиденное не порадовало. Гигантский спрут из чужой энергии расположился в области сердца. Нет, не энергии. Энергий. Здесь явно поработали двое, причем светлый и темный маги. Но виновного найду потом. Сначала жизнь Ника. «Мы тут не справимся, ваше темнейшество», — развели руками целители. «Среди вас есть специалисты по темным проклятиям?» — спросил строже, чем хотел, и все трое упали на колени. «Давай я попробую», — О присутствии бабули я как-то забыл. «Тогда все остальные вон!» Профессора исчезли, даже не став спорить. «Какие сегодня все сговорчивые!» «Ты просто страшен в гневе, мальчик мой!» Наарин словно прочитала мои мысли. «Говори, что делать?» «Ты тащишь нити темного проклятия, я светлого!» Руки слегка подрагивали. «Но не время поддаваться эмоциям. Узнаю, кто это сделал, убью. Придушу лично, кем бы он ни был». Вцепился в светлые нити, которые с каждой минутой становились все толще, и потянул. Боялся, что после исцеления Фейри не хватит света, но магия восстановилась быстро, куда быстрее, чем восстанавливалась тьма. Ник застонал. «Потерпи», — попросил я, — «скоро все закончится». И потянул сильнее, глядя, как Наариен повторяет мои действия, только с темным заклятием. Поначалу получалось скверно. Все-таки я только начинал овладевать светом. Но потом дело пошло быстрее. Последняя магическая нить, и проклятие пало. Я устало опустился на пол. Этот день вымотал меня. Выжил так, что едва держался на ногах. И будь моя воля, уснул бы прямо здесь, на полу. «Эрин, как ты?» Наарин склонилась надо мной. «Лучше скажи, как Ник?» — ответил хрипло. «Проклятие мы сняли. Теперь дело за целителями». «Позови их». Профессора появились в дверях. Они выглядели перепуганными насмерть. «Конечно, не каждый день у вас на руках пытается умереть брат темного властелина, наследный принц Тервина, а вы не знаете, что за проклятие его убивает». «За Ника отвечаете головой», — сказал им. «Хоть кто-то приблизится к брату, прикажу казнить всех, не разбираясь, кто виноват». И казню, потому что надоело быть для всех хорошим. Ни до чего доброго не довело. А довело до того, что даже друзья начали вытирать об меня ноги. Нет. Больше ни за что не совершу ту же ошибку. Никому нельзя доверять. «Будет сделано, ваше темнейшество». Такой ответ меня устраивал. Я в последний раз взглянул на брата, убедился, что с ним все будет в порядке, и вышел в коридор. Нет, что-то тут не так. Не бывает, чтобы неприятности сами по себе валили, как из рога изобилия. Но разве можно заставить кого-то ссориться с другом? Или ненавидеть вместо любви? Нельзя. Такой магии в Тервине нет. «Эрин!» — догнала меня Наарин. «Эрин, подожди!» «Не желаю ждать!» — обернулся к ней. «Не желаю и не буду! Раз вам так неприятно мое общество, не приближайтесь ко мне!» «Что ты такое говоришь?» — удивленно переспросила эльфийка. «Правду! Хватит разыгрывать дружбу! Признайте, наконец, я просто вам нужен для достижения каких-то личных целей, и если завтра меня не станет, вы просто расстроитесь, что упустили свой шанс. Так вот, я больше не буду плясать по чужую дудку. Я не мальчик на побегушках, а правитель этой страны, и попрошу относиться подобающе». «Я поняла». Наарин опустила голову, и сердце кольнул стыд. «Ты слишком устал. Отдохни, не стану тебе мешать». И пошла прочь. А я прислонился спиной к стене. Надо найти причину. Причину того, что происходит со мной. С ними. Со всеми. Да, прощения все равно не будет, но я хочу знать, почему все сложилось именно так. Ступеньки под ногами казались бесконечными. Вот только добраться до своей комнаты я не успел. Больно. Как же больно. Вцепился в перила, чтобы не свернуть себе шею. А боль все нарастала, как будто кто-то вырывал из тела нечто необходимое, жизненно важное. Нику стало хуже? Нет. Боль шла совсем с другого направления. Надо подниматься и идти. Куда? Откуда эта обжигающая волна страха, а затем... смерти? Пошатнулся, но удержался. Поток исчез так же быстро, как нахлынул, оставив внутри пустоту. И только теперь понял. а осознав, сорвался на бег. Дверь из общежития в оранжерею была распахнута настежь, и едва переступив порог, я увидел пустые цветочные горшки. Ни одной арацении, только обгорелые листья на полу и мертвые стебли. Кажется, я кричал. Только это был не крик, а звериный вой, потому что тьма нахлынула разом, затопила с головой. Я тонул в ней и упивался своей первозданной силой. Стекла, всего лишь треснувшие после разговора с Лайлой, разлетались вдребезги. Стены дрожали. Уничтожу. Уничтожу каждого, кто к этому причастен, каждого, кто посмел отвлечь меня проклятием от этого варварства. Они умрут. Я рухнул на скамейку. Двери заблокировались сами собой, чтобы никто не посмел мне помешать. Паулина, как же так? Зачем кому-то уничтожать тебя и твоих сестер? Только чтобы мне было больно? Другого ответа нет. Хотели бы меня убить, попытались бы. Без тьмы я беззащитен, как ребенок. Был. А теперь тьма пульсировала по венам, требуя выхода. Отыскать виновных и покарать их. Сделать с ними то же, что они сделали с хрупкими цветами. Хотели, чтобы мне было больно? Я покажу вам, что такое настоящие муки. Прочитал заклинание, чтобы выявить, кто здесь был. Тьма мурлыкнула, как кошка, и сорвалась с пальцев, обшаривая оранжерею. И неожиданно сгустилась в дальнем углу. «Эрин, клянусь, это не я!» Вылетел мне под ноги какой-то парнишка. Тьма требовала его убить, от него пахло Фейри, нашими врагами, но рассудок, не до конца затопленный ненавистью, напомнил, что не далее, как вчера, я спасал этого Фейри. «Кто?» Не узнал собственный голос. «Кто, Арт?» «Это парень из нашей группы, Терри». Фейри перепуганно моргал. «Подожди». Перехватил меня за руку, стоило рвануться к двери. «Что еще?» Обернулся, не понимая, что нужно этому глупцу. «Подожди, Эрин. Он был не один. Точнее, были еще двое, но они не заходили в оранжерею. Ждали там, на лестнице. Я шел из общежития, хотел взять книги в библиотеке, когда полыхнула тьма. Сразу бросился сюда, а потом вбежал ты». Он говорил правду. Я чувствовал. Но от этого не было легче. Жажда уничтожения росла. «Хорошо, я допрошу эльфа, а потом убью», — пообещал Фейри. «Да подожди же ты, не перебивай», — возмутился Арт. «Твои арацении. Я могу помочь, если осталось хоть что-то, хоть часть корня. Это не значит, что все вернутся. Один-два цветка, не больше. Но ты забрал мою боль. Позволь уменьшить твою». «Ты можешь их спасти?» Тьма схлынула, вернув способность мыслить. «Да», — кивнул Арт. «Не обещаю, но попытаюсь. С которой начать?» По глазам Фейри видел, что он действительно хочет помочь. «Странно, мы ведь не ладили. А я не сделал ничего, чтобы заслужить даже подобие дружбы. Но те, кто звался моими друзьями, оказались предателями, а Фейри здесь». Подвел его к горшку, где еще утром колыхалась Паулина. «Ты только отойди», — потребовал Артиан. «Твоя магия слишком фонит». Я покорно сделал несколько шагов назад. И вдруг Фейри запел. Его голос окутывал все пространство. Этот язык был мне неизвестен, но его хотелось слушать, потому что он залечивал душевные раны. Вокруг распространялось тепло. А потом из глаз Арта полились слезы. Они переливались, как алмазы, и падали на выжженную землю. Когда из горшка появился тонкий зеленый росток, я забыл, как дышать. И вдруг песня оборвалась. «Извини». Арт опустился на колени. «Я обещал тебе два цветка. Получилось только один». «Ничего, и этого хватит». Я подошел к ростку, и он тут же потянулся ко мне. «Т тебя любит цветы», — задумчиво заметил Фейри. «Накрой его световым куполом, чтобы не повредили. Только рост не ускоряй. Твоя магия не сочетается с моей». «Хорошо». Тонкая светящаяся пленка окутала горшок, закрывая Паулину от врагов. «Я обязан тебе, Фейри. Проси, что хочешь». «Слово властелина?» Хитро улыбнулся Арт, поднимаясь на ноги. «Слово властелина!» — кивнул я. «А можно просьб будет две?» Видимо, мой взгляд посуровил, потому что Арт поспешил исправиться. «Пожалуйста». «Две так две!» — согласился я. «Тогда первое. Оставь мне жизнь». «Что?» — удивленно моргнул я. «Ты...» «Нет, Арацени я не трогал». Фейри замахала руками. «Но...» «Это из-за меня ты поссорился с друзьями. Понимаешь, Эрин, магия Фейри завязана на эмоциях. Я могу как их усилить, так и усмирить. Мог раньше. Сейчас усмирить сложнее, поэтому...» «Впрочем, идем. Увидишь своими глазами».